Гуру. Слабый человек, споткнувшись и попав в лужу, долго барахтается в ней, сокрушаясь о происшедшем. Сильный идет, не смущаясь ничем. Упал, поднимается тотчас и снова к цели идет, не думая о падении. А так как совершенных людей нет на земле, то подобный образ действия является единственно правильным и разумным. Тем более ученик не должен обессиливать себя убивающими устремления мыслями о допущенных ошибках. Учитель сказал, что даже ошибки обратит он на пользу. И ученику надо идти, только вперед им вопреки и всему, что мешает, и задерживает его на пути.